Теперь Бриана стояла посреди могильных камней. Как же их много! На некоторых, более поздних, еще сохранились надписи. Эти надгробия появились в конце XIX столетия, большей частью Мюрреи, Маклахлины и Маклины. Более ранние же были слишком изглоданы ветром, и надписи на них уже не читались. Сквозь черные пятна лишайника и мягкий мох проглядывали только призраки букв. Рядом с могилой Элен было маленькое квадратное надгробие Кейтлин Мейзри Мюррей, шестого ребенка Дженни Йена, который прожил чуть больше одного дня. Дженни тогда показала Бриане камень, а потом ласково погладила буквы и положила возле них желтую розу, сорванную по пути на кладбище. Когда-то здесь стояла небольшая пирамидка из камешков, оставленных теми, кто приходил сюда. Она давным-давно развалилась, но Бри подобрала камешек и положила рядом с маленьким надгробием. Сбоку стояло еще одно – тоже крошечная, словно для ребенка. Камень не сильно выветрился, но выглядел каким-то старым, как соседний. Бри увидела на нем всего два слова и, закрыв глаза, медленно провела пальцами по буквам, ощущая неглубокие изломанные линии. В первой строчке была «э», во второй она нащупала «и» краткое, и, может быть, «к». Интересно, какая шотландская фамилия начинается с «и» краткой? Есть, конечно, Маккей, но буква не на том месте. Ты не знаешь, какая из могил может быть дедушкина? Нерешительно спросила Бриана у Джема, почти боясь услышать ответ. Нет. С удивленным видом Джем бросил взгляд туда, куда смотрела Бриана, на скопление камней. Очевидно, он никак не связывал их с дедом. Он просто говорил, что ему бы хотелось, чтобы его похоронили здесь. И если я приду сюда, то должен оставить для него камень. Я так и сделал. Джейми произнес слово «камень» с отчетливым шотландским акцентом. И Бриане вновь показалось, что она слышит голос отца. На этот раз она слегка улыбнулась. «Где?» «Там, наверху, ты же знаешь. Ему нравится быть высоко, наверху, откуда все видно», – буднично сказал Джем, показывая на вершину холма. Там, рядом с тенью от башни, виднелось что-то похожее на прерывистую тропку среди зарослей дрока, вереска и обломков скалы. На гребне холма из густых кустов выглядывал огромный валун, на уступе которого возвышалась едва различимая пирамидка из камешков. «Ты все их принес сегодня?» «Нет, я кладу по одному камню каждый раз, когда прихожу. Ведь так надо делать, да?» В горле встал ком, но Бриана проглотила его и улыбнулась. «Да, правильно. Я поднимусь и тоже положу камешек». Мэнди теперь сидела на поваленном могильном камне, раскладывая листья лопуха, исполняющие роль тарелок, вокруг грязной чашки, которую она вытащила из земли и поставила посередине. Увидев, что дочка вежливо и оживленно болтает с гостями на воображаемом чаепитии, Бриана решила пока ее не беспокоить и пошла за Джемом вверх по каменистой тропке, такой крутой, что последнюю часть пути пришлось преодолевать на четвереньках. Здесь, почти у самой вершины холма, дул сильный ветер, зато не беспокоила мышкара. Взмокшая от пота Бри церемонно положила камешек на пирамидку и ненадолго присела, чтобы полюбоваться видом. Отсюда хорошо просматривался почти весь Ларри-Брох и ведущий к шоссе проселок. Бриана взглянула в ту сторону, но там не было никаких признаков ярко-оранжевого Морриса Мини Роджера. Она вздохнула и отвернулась. Наверху было хорошо. Тишина. Только дыхание прохладного ветра да жужжание пчел, которые усердно трудились в желтых соцветиях дрока. Неудивительно, что отец любил Джем. Он удобно прислонился к скале и разглядывал холмы вокруг. «Да?» – Бри помедлила. «Ты же не видишь дедушку, так?» Он бросил на нее озадаченный взгляд голубых глаз. «Нет, он умер». «О!» – произнесла Бриана с облегчением, но чуть разочарованно. «Я знаю, просто любопытно». «Думаю, может, Мэнди его видит», – сообщил Джем, глядя на сестру. Ярко-красное пятнышко на фоне пейзажа внизу. «Точно сказать нельзя. Но ведь маленькие дети болтают с уймы невидимых людей», – снисходительно добавил он. «Бабушка так говорит». Бриана не понимала, хочет ли она, чтобы Джем говорил о бабушке с дедушкой в настоящем времени или нет. Это выбивало ее из колеи. Но ведь Джем сказал, что не видит Джейми. Она не стала спрашивать, видит ли он Клэр. Бри полагала, что нет. Но сама ощущала присутствие родителей всякий раз, когда Джем или Мэнди о них упоминали. И, конечно, ей хотелось, чтобы дети тоже чувствовали, что Джейми и Клэр рядом. Бриана с Роджером постарались все им объяснить, если подобное вообще можно объяснить. И, похоже, ее отец поговорил с Джемом с глазу на глаз. Что ж, хорошо, подумала Бриана, наверняка смешавшаяся в Джейми истовый католицизм и свойственное шотландским горцам обыденное принятие жизни, смерти и всяких невидимых сущностей куда лучше подходило для того, чтобы растолковать, как по одну сторону камней ты можешь быть мертвым, но... «Он сказал, что присмотрит за нами. Дедушка», – уточнил Джем и повернулся, чтобы взглянуть на нее. Бриана прикусила язык. «Нет». «Он не читает ее мысли», – твердо сказала она себе. «В конце концов, они говорили о Джейми, а Джем выбрал именно это место, чтобы чтить его память. Вполне естественно, что он все еще думает о дедушке». «Конечно, присмотрит», – подтвердила Бри, положила руку на угловатое плечо сына и большим пальцем помассировала выступающие ключицы. Джем захихикал и вынырнул из-под ее руки, вдруг рванул вниз по тропе, проехав чат пути на попе, что явно не пошло на пользу его джинсам. Бриана не сразу пошла за сыном, а немного задержалась, чтобы в последний раз оглядеться вокруг. Примерно в четверти мили от того места, где она стояла, на вершине холма виднелась куча камней. Нечто подобное довольно часто встречается в шотландских горах, но это нагромождение отличалось от других. Бриана прищурилась, прикрыв глаза ладонью. Может, она и ошибалась, но чутье инженера подсказывало, что перед ней дело рук человека. «Может, какое-нибудь укрепление времен Железного века?» – подумала она, заинтригованная. Она могла бы поклясться, что в основании груды камни уложены рядами. Похоже на фундамент. В ближайшие дни надо будет подняться туда, чтобы разглядеть получше. Может, завтра, если Роджер... Бриана снова взглянула на дорогу, которая и на этот раз оказалась пустой. Мэнди уже наскучила играть в чаепитие, и она была готова идти домой. Сжимая одной рукой ладошку дочери, а другой чашку, Бриана пошла вниз по холму к большому белокаменному дому, свежевымытые окна которого приветливо блестели. Интересно, кто их помыл? Может, Энни? Надо же, а она Бри не заметила. А ведь чтобы вымыть так много окон, наверняка требуется много времени и хлопот. Хотя она только думала о новой работе, предвкушала и одновременно побаивалась, что ей определенно было не до уборки. Сердце Бри слегка ёкнуло при мысли, что в понедельник она вернёт на место ещё один кусочек той личности, которой когда-то была, положит ещё один камень в фундамент себя нынешний. «Может, это сделали Пиксис?» – сказала она вслух и засмеялась. «Диали Пиксис!» – радостно подхватила Мэнди. Джем уже почти спустился вниз и теперь нетерпеливо оглядывался, ожидая их. «Джем!» – сказала Бриана, поравнявшись с ним. Ей в голову пришла одна идея. «Ты знаешь, кто такой Нукелави?» Глаза Джема стали огромными. Он зажал ладонями уши Мэнди. Бриане показалось, что по ее спине пробежало что-то сотни крошечных ножек. «Да!» – сдавленно выдавил Джем. «Кто тебе о нем рассказал?» – спросила Бри, стараясь говорить спокойно, а сама подумала, что убьет Энни Макдональд. «Он рассказал!» – прошептал Джем. «Он?» – резко переспросила она и схватила Мэнди за руку, когда девочка высвободилась и сердито набросилась на Джема. «Не пинай брата, Мэнди!» «Кого ты имеешь в виду, Джейми?» Джем зажал губу нижними зубами. «Его!» – выплел он. «Нукелави!» Дом этой твари был в море. Но чудище отваживалось выходить на сушу, чтобы пожирать людей. По земле Нукелави передвигался на коне, и был этот конь порой неотличим от его собственного тела. По размерам голова чудища в 10 раз превышала человеческую, а морда выдвигалась вперед, как свиное рыло, и зияла огромной разверстой пастью. Вместо кожи тело твари покрывала красная слизистая пленка, под которой виднелись желтые вены, мышцы и сухожилия. Чудовище обладало ядовитым дыханием и великой силой, но имелась у него одна слабость – оно не выносило пресную воду. Коня, на котором ездил Нукелави, описывали как существо с одним красным глазом, ртом размером с пасть кита и наростами вроде плавников на передних ногах. «Мерзость какая!» – Бриана отложила книгу, которую позаимствовала из коллекции Роджера о шотландском фольклоре. «Ты видел одного из них? Наверху возле башни?» Сын переминался с ноги на ногу. «Ну, он сказал, что он и есть Нукелави, и что, если я не уберусь отсюда, он превратится в самого себя. Я не хотел этого видеть, и потому убрался». «Я бы тоже не хотела». Сердце Брианы стало биться чуть медленнее. «Хорошо. Он повстречал человека, а не чудовище. Не то чтобы она и вправду поверила, но сам факт, что кто-то околачивается возле башни, уже достаточно тревожил. Как выглядел тот человек?» «Ну, большой», – неуверенно сказал Джейми. Учитывая, что Джему не исполнилось и 9, большинство мужчин казались ему большими. «Такой же большой, как папа?» «Наверное». Дальнейшие расспросы почти ничего не дали. Джем прочитал самые сенсационные материалы из коллекции Роджера и потому знал, кто такой Нукелави. Мальчик так испугался, встретив существо, которое могло в любую минуту сбросить кожу и сожрать его, что не запомнил человеческий облик этого создания. Высокий, с короткой бородкой, не слишком темными волосами одетый, вот как мистер Макнил. Значит, рабочая одежда, как у фермера. «Почему ты не рассказал о нем папе или мне?» Казалось, Джим вот-вот расплачется. «Он сказал, что если я проболтаюсь, он вернется и съест Мэнди». «Ох, Джем!» – Бри обняла сына одной рукой и притянула к себе. «Не бойся, милый, все хорошо». Мальчуган дрожал и от облегчения, и от воспоминаний. А Бриана успокаивала его, гладя по ярким волосам. «Скорее всего, бродяга», — подумала она, — «заночевал в башне». Наверное, он уже ушел. Насколько она поняла из рассказа Джема, он встретил этого человека больше недели назад. Но, Джем, медленно произнесла она, почему вы с Мэнди сегодня пошли туда, к башне? Ты не боялся, что человек еще там? Он удивленно взглянул на нее и покачал головой, отчего рыжие волосы разлетелись. «Нет, я тогда убежал, но спрятался и подсматривал за ним. Он ушел на запад, туда, где его дом». «Он так сказал?» «Нет, но такие, как он, живут на западе», — Джем показал на книгу. «Когда они уходят туда, то уже не возвращаются». И я больше его не видел, хотя наблюдал на всякий случай. Бри чуть было не рассмеялась, но все еще тревожилась. И правда, большинство шотландских сказок заканчивались тем, что некое сверхъестественное существо уходило на запад, или в скалы, или в воду, туда, где был его дом. И, само собой, раз история закончилась, оно уже не возвращалось. «Это был всего лишь мерзкий бродяга», — уверенно сказала Бриана. И прежде чем отпустить Джема, похлопала его по спине. «Не бойся его».